Что, полетели, Даня? Давай. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И у нас, привет, друзья. Как всегда, начинаем с боевой обстановки, которую мы не озвучивали несколько дней, да, и как раз с нее, родимо, и начнем. Да. Ну, повторюсь, география особо не меняется. И это неплохо, с одной стороны. Прошу прощения. Начнем традиционно с херсонского направления. На херсонском направлении противник сохраняет свое присутствие непосредственно возле воды на некоторых участках, в том числе это Антоновский мост, район дач, также это в районе взорванного железнодорожного моста и в районе Крынок, а также там несколько островов есть, вот, где противник сохраняет присутствие. То есть в районе населенного пункта Крынки, это основное как бы направление, где их морпехи, это элитные подразделения, собрались. И они там регулярно погибают все эти дни. Потому что то, что им удалось сделать 17 октября, да, то есть прорваться на этом направлении, зайти в глубину, то есть там до 5 километров они продвинулись. Но развить успех им не удалось. И наши их выдавили. Почему не можем зачистить этот берег? Потому что у них правый берег выше левого, да? То есть берег, который подконтрольный ВСУ. Причем местами до 54 метров разница в высоте. У них на правом берегу установлены огневые позиции. Там, и артиллерия, и минометы, и крупнокалиберные пулеметы, и ПТУРы и тому подобное. То есть, когда наши на открытое место выходят ближе к воде, наши штурмовые группы, как это было под Антоновским мостом, противник со своего берега наносит огневое поражение. Естественно, шансов у наших на открытой местности как бы, ну, нет. Плюс контрбатарейная борьба, у нас с ней некоторые проблемы есть. Поэтому мы противника заблокировали на этом направлении. Дальше развиваться противник не может. Но, тем не менее, он находится на нашем берегу. Отдельно стоит отметить, да, что очень хорошо работают тяжелые огнеметные системы «Санцепёк». Но нужно понимать, что там дистанция работы – это 6 километров. Вот. Есть новые боеприпасы, которые дают 10, некоторые дают 15 километров. Но в основном старые вот запасы – это 6 километров, еще советские. Вот, поэтому вот такой нюанс. И, к сожалению, ну, стоит отметить, мы недавно, кстати, поднимали с тобой вопрос, да, насчет того, что эти ребята, причем санцепёки, да, эти ТОСы, они относятся к войскам химзащиты. И что это ребята реально, они такие очень-очень смелые, оторванные и... Санцепёк очень сильно выжигает противника, то есть он наносит противнику очень серьезное поражение. И противник охотится за этими машинами. И, к сожалению, вот на днях, или вчера, или сегодня, к сожалению, ну, противник смог одну машину подловить. Вот. То есть противник как бы работает, да, войны без потерь не бывает, и нужно это признать. А ребята, которые служат на санцепёках, они герои, они просто красавчики. Ну, давай вот. Добавим, что санцепёки, что, значит, экипажи терминаторов, они находятся в группе риска. Всегда что-то такое, да, вот эксклюзивное, оно вызывает, значит, у тебя какой-то такой вот эффект, что ты должен обязательно их поймать, подловить, наказать, да. Собственно говоря, как наши бойцы ловят Брэдли и Леопарды, да, и ждут с большим удовольствием появление Абрамсов, да, противник точно так же пытается подловить наши какие-то эксклюзивные, значит, бронемашины, да. Запорожское направление, там участок фронта, это Работино-Вербовое, оно также остается основным, где противник не бросает, скажем, совершает наступательные действия, при этом неся потери, однако на этой неделе там у них было продвижение в направлении Вербового, вот, но наши смогли отбиться и отбросить их. То есть там, в принципе, перемен никаких. Южно-Донецкое направление, если на прошлой неделе противник в основном отступал, и наши наступали, там посадка за посадкой, но как-то двигались в направлении Старомайорского, там, в районе Приютного, то на этой неделе у противника была совершена контратака на наши позиции. Вот как раз таки на этом Временском выступе, да, это южно-донецкое направление, это южнее населенного пункта Великая Новоселка. Вот. И уже противник контратаковал. Однако наши смогли отбиться, как бы там ситуация сейчас контролируемая. На донецком направлении, ну, всех интересует Авдеевское направление. Там, в принципе, все планомерно, медленно, но уверенно наши бойцы двигаются. Я думаю, что шансов у Авдеевской группировки нет. Хотя почти каждую ночь вот местные пишут, там в основном через Очеретина проходят колонны и техники личного состава ВСУ, которые забрасывают в Авдеевку. Это очень, ну, регулярно происходит. То есть противник не собирается оттуда выходить. И это, в принципе, неплохо. То есть противник очень большие потери несет в этом мешке. Там для того, чтобы закрыть этот котел, там ну, где-то километров 6, наверное, 7 нужно. Ну, скажем так, горловина котла, он где-то 6-7 километров. То есть это то, что нужно будет обрезать еще. И вполне это реально, я думаю, сделать в ближайшее время. Вот. Но наши бойцы, конечно, в тяжелейших условиях сражаются, тем более наступать во времена распутицы, когда уже первые морозы, но земля еще не промерзла все равно. Ну, это тяжело. Ребят наших нужно поддержать, они, конечно, молодцы. Вот. Противник пытается на Горловском направлении наступать. То есть они сейчас активизировали обстрелы самого города Горловка. И там какие-то попытки пытался совершать на этой неделе. Вот на Артемовском направлении более-менее спокойно. При этом я так думаю, что вполне себе мы можем попытаться, если подтянутся резервы. Ну вот, допустим, я на декабрь, вот в статье для Russia Today я прогнозировал, что мы откроем еще наступательные направления с нашей стороны, усилим, да, это Артемовское, с целью захватить небольшой городок, небольшой, но гордый городок Часов-Яр, который является важной транспортной развилкой, и в целом Часов-Яр находится на возвышенности по отношению к Артемовску, и это уже, в принципе, такой трамплин на Константиновку. А мы знаем, что основной укрепрайон у противника на Донбассе – это вот Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Это такая дуга, очень серьезная, там серьезный укрепрайон, поэтому нам предстоит его еще преодолеть. И вот как раз Часов-Яр – это ключ, скажем так, если с нашей стороны смотреть к левому флангу, точнее, ну ладно, к правому флангу оборонительного, вот оборонительной этой дуги противника, да, а потом Северск, это севернее Артемовска, это уже такой трамплин на Славянск, получается левый фланг этой оборонительной дуги. Поэтому я думаю, что в декабре, если наши резервы на это направление будут переброшены, что может быть, а может быть и нет, но я думаю, что это будут вот как раз наступательные движения на Часов-Яр, когда Авдеевка уже всех на себя вытащит, все резервы, да, и Херсонское направление, как ни странно, да, то есть противник продолжает туда перебрасывать личный состав, то я думаю, что декабрь это будет направление на Часов-Яр и город Северск. Он, в принципе, практически в той же ситуации может оказаться, как и Авдеевка. Но так уже в таком, как мешке, если смотреть по конфигурации фронта, он так немножко уже как бы почти окружен, как минимум. Вот. Ну, на Купянском направлении противник также туда перебрасывает подкрепления, резервы отовсюду, для того, чтобы снизить скорость нашего продвижения. Но я думаю, что там все, что задумало наше командование на этом направлении, реализуется. То, что касается отрезка фронта Сватово-Кременная, там в районе Макеевки, прошу не путать с городом, село Макеевка, там позиционные бои, в основном это вот в районе Макеевки самая горячая точка этого фронта. Так, в принципе, вроде бы больше никаких перемен не было. Так. Может теперь, да? Ты только, только что, значит, прочитал сообщение, да, и, значит, люди пишут, что вот ты же говорил, что Украина останется без денег, а ей Европа собирается перечислить 50 миллиардов там и так далее. Вот. Там еще пока вопрос не точный, это раз. Во-вторых, я сказал не то, чтобы все перестанут ей выделять, да, я сказал о том, что постоянно начнется снижение финансирования, да, если только США там выделила, там, по-моему, около 130 или 170 миллиардов, да, а сейчас получается 50 миллиардов только Европа, да, и, соответственно, сами посчитайте, что это идет не только на войну, это идет вообще на все, да, на зарплаты бюджетникам, на пенсии, на все, ну, на все затраты, которые есть у государства, на это идет 50 миллиардов. Это не такие уж большие деньги в формате крупной страны, да, когда у тебя тем более идут на твоей территории боевые действия, да. Если США уменьшит, значит, финансирование, это очень сильно скажется на всем. Очень сильно скажется. Поэтому понятно, что какое-то время будет еще финансирование, но оно будет сбавляться, да. Ну, вы сами, конечно, да. Да, сами подумайте о том, что у тебя в твоей стране проблемы, да, а тебе получается, а твое правительство берет у тебя деньги и отдает на решение каких-то туманных вопросов там третьего государства какого-то, да, поэтому рано или поздно оно будет все равно, даже если сейчас Европа выплатит там 50 миллиардов, американцы там выплатят 50 миллиардов, да, то в следующий раз уже будет уже еще больше вопросов, надо ли выделять эти деньги или не надо, да, а у нас как бы все стабильно, у нас ВПК работает, значит, все перевооружаемся, сегодня еще сказали новый, значит, клон Ланцета, да, появился скальпель, там, сказали, что начали вопросы задавать, а чем он лучше Ланцета, сказали, что он более дешевый, да даже если он там по характеристикам чуть хуже, пускай Ланцета, да, но уже выпускает не только зала аэро, да, нагрузка только на нее ложится, да, у нас появляется еще одна, значит, одна фирма, которая будет делать похожие баражирующие боеприпасы, чем их будет больше, тем лучше, соответственно, да, ну, поэтому я думаю, что наш прогноз, что, скорее всего, это все закончится не очень хорошо для нашего противника, он сбудется. Возможно, не так быстро, как нам хотелось, но они целенаправленно идут к фиаско, да. И не просто так об этом пишут постоянно, значит, зарубежные СМИ, на которые мы все время ссылаемся. Вот. Точно. Что, что? Главная новость, да? Да, давай обсудим то, что сегодня так очень, скажем, очень такими тонкими намеками появлялось в телеграм-каналах насчет украинского летчика, сбежавшего, да? Вот, ну, что я хочу сказать. Во-первых, это правда. Вот, на самом деле, такой летчик, он есть, и я думаю, в ближайшее время с ним сможем лицезреть интервью. Вот. Организовал это, как все уже, в принципе, поняли, это воевода, да, это пилот К-52, боевой, точнее, ну, летчик, боевой летчик. Они не любят, когда их пилотами называют, я что-то не понимаю, почему. Просто всегда, чтобы их летчиками называли. Потому что пилот Формулы-1 и летчик К-52 это не одно и то же. Запомни, малыш, больше никогда не называй так меня. Кстати, да, наверное, поэтому. Вот. Поэтому да. Вот. Поэтому ситуация реальная, интересная. Общение там, насколько мне известно, шло с самого начала специальной военной операции. То есть воевода, как я понимаю, да, чтобы не раскрыть каких-то тайн, там общался, и, скажем так, какое-то время назад мы вот узким кругом пытались придумать, как спасти рядового Райана, да, и, скажем так, вытащить его на нашу территорию. Ну, в итоге... Давай, смотри, как знаешь, скажем, вот смотри, сейчас вот репортер Филатов, да, написал, что этим уже хвастаются люди на одной набережной, что это их операция. На самом деле, эта операция принадлежит непосредственно, значит, воеводе. Да, это его детище с первого дня по вот реализацию, да. Я больше чем уверен, это уже даже не операция, это уже, скорее всего, дружеские какие-то отношения, потому что общение воеводы и, значит, этого летчика было не один год. Да? И как вот Даня сказал, значит, там небольшим, значит, клубом тамплиеров, да, принималось решение, как пытаться его, значит, спасти, значит, да, вот даже у нас был диалог, значит, с воеводой, воевода, значит, обращался, и, значит, один из вариантов был, что этот летчик должен был на резиновой лодке переплыть через Днепр, он обращался, значит, к нам и просил, у кого есть там ребята, значит, со спецназа, кто бы мог сделать, да, мы ему устроили, значит, состыковали его с, там, с парнями из ССО, которые, в принципе, готовы были встретить этого джентльмена, значит, на нашей стороне, да, чтобы он попал на нашу сторону безопасно, скажем так, да. Но планы переигрались, как бы, и, значит, дальше мы уже, значит, лично я в каких-то планах и там о каких-то общениях, там, нюансах я уже не знал. Вот, но это где-то было, ну, месяцев 7 назад, да, когда первые попытки были, вот, значит, как его попытаться, значит, вывести, да. Поэтому сейчас в любом случае, если это будет как-то в СМИ озвучиваться и преподноситься, что это какие-то суперразведчики сделали, ребята, никому не верьте, это заслуга непосредственно одного человека, за которого сказал сейчас Даня. Воевода общался с этим парнем, значит, все это время и до последнего момента, да, до того момента, как он прибудет сюда, в Россию, да, этот парень был на контакте непосредственно с воеводой. То есть там какие-то спецслужбы, если и играли роль какую-то, то уже на финальном, значит, моменте, когда вот надо было решить, как ему попасть на нашу территорию и чтобы, значит, здесь его не спеленали, я думаю, как бы... Не, да, то есть спецслужбы подключены, да, это я точно знаю. Вот, кстати, вечером мы видели свои воды, в том числе, вот, после эфира на радио. И там получается просто понятно, что человек прилетает на нашу территорию, да, то есть он проходит погранконтроль, вот эти все моменты уже контролируются нашими спецслужбами. Вот, то есть все, вот эти моменты, да, с этих пор, с момента, как человек попал на нашу территорию, сейчас его судьба контролируется нашими спецслужбами. То есть там все нормально, в принципе. Но сама операция, да, это заслуга воеводы. Все как бы по красоте. Вот, молодец. И хочу сказать, что это не первая подобная операция, которая делается аматорами. Вот, если так можно сказать, да. Или как дилетантами, да. Друзья, далеко не первая операция, и много было таких операций за многие годы в целом войны на Донбассе. Поэтому нормально, есть люди, у которых получается, у которых есть понимание, и которые в этом направлении работают по собственной инициативе. И это прекрасно. Недавно даже наш коллега, да, рыбарь, был награжден медалью ордена «Заслуги перед Отечеством». То явно, да, тоже не за то, что делал красивые картинки, карты СВО. Вот. Что делают многие ребята, значит, в медийной сфере, что они, скажем так, в чем они участвуют и что они делают, значит, многое остается за кадром. Вот. Поэтому одна из, значит, таких вот, значит, резонансных событий, да, это где вот, значит, наш пилот сдружился, значит, с пилотом на стороне противника, и я так понимаю, что там помимо пилота выехала еще и семья его, что это все разрабатывалось таким образом, чтобы приехала сначала семья, а потом уже и летчик. Ну, скорее всего, да. То есть слухи и разговоры вот именно в таком формате и шли. Вот. Потому что, ну, это история давняя. То есть это не за два дня все делалось. Надо все добавить очень такой момент, что если за подобное мероприятие кто-то и будет получать высокие государственные награды, то первый в этом списке должен быть непосредственно воевода. Хотя он и так награжден уже, ему хватит, но так как он все-таки провел это мероприятие, да, вот первый должен быть он в любом случае. Да, друзья, я отдельно хотел бы сказать, вот много в комментариях пишут, и, кстати, наши подписчики тоже, что не нужно светить парня, чтобы подсказывать украинским спецслужбам, кто же этот перебежчик и так далее. Ребят, ну вот представьте, вот на Украине пропадает летчик, да, не выходит на службу, начинают его искать на территории, не могут найти. И как вы думаете, они, ну что, они вот просто не знают, да, кто пропал, как и, скорее всего, куда пропал? Ну, конечно же, знают. Поэтому не нужно истерить, что вот, вы же там смотрите, зачем об этом говорить там и так далее. То же самое, как некоторые пишут, когда мы говорим, так, все, утром началась крупная наступательная операция на Авдеевку. Причем мы это говорим в обед, к примеру, в обед 10 октября, что сегодня на рассвете началась масштабная операция на Авдеевку после артподготовки, там все дела, да. И некоторые пишут, блин, зачем это рассказывать? То есть, ну, вы реально думаете, что противник не знает о том, что мы начали крупную наступательную операцию? Артподготовку не знает, что мы начали. Да-да, то есть он не в курсе? Как, блин? Поэтому, ну, друзья, тут как бы, ну, не нужно фанатировать, да, и параноить, как бы. Все знают, это прозрачно, это, наверное, первая в истории человечества прозрачная война, как бы, когда все друг о друге знают. Есть современные средства разведки, люди с двух сторон фронта одинаковые, как бы, говорят на одном языке, выглядят одинаково. Поэтому это самая прозрачная война в истории человечества. Поэтому давайте не будем, как бы, вот, перегибать. Вот, ну, что можно сказать, что было всегда принято так подшучивать, что вот, ну, какие-то блогеры что-то там себе позволяют. Вот это то, что только стало известно. А что остается за кадром? Кстати, недавно в телеграм-канале, по-моему, я не знаю, сейчас бывший он министр МВД или нет, Геращенко, это бывший министр МВД или действующий? А Геращенко — это бывший советник министра МВД, братан, он никогда не был. А, все, бывший советник министра МВД в своем телеграм-канале выложил пост, где, значит, задержали агента Владлена Татарского. То есть человек, который на протяжении нескольких месяцев передавал Владлену Татарскому, значит, важные сведения, где находился противник, и туда наносились удары. Вот. Поэтому, ну, вот, пожалуйста, яркий пример вам, когда люди думают, что да, он какие-то пишет вечерний Владлен, там что-то смеется над петушками и пишет какие-то книжечки, да, на самом деле, вот, значит, как настоящий разведчик, значит, как Штирлиц работал, и, значит, у него была своя агентурная сеть, вот, пожалуйста, да. Человека сейчас нет, и можно сказать, что он, помимо того, что, значит, сам участвовал как оператор БПЛА, пиарил тему, значит, БПЛА, да, и плюс еще и занимался разведсведениями. Вот когда человека не стало, теперь все могут узнать, кто был Владлен Татарский, Максим Фомин, да, и какой вклад он внес, значит, в нашу общую победу. Точно. Что у нас, сегодня все? Ну, я думаю, да. Да, друзья, тогда до завтра. Не будем, как сказать, не будем, чтобы у наших подписчиков случилась передозировка от СИПСы. Да, будем. Да, да. Небольшими, ну, и, конечно, дозами, небольшими, да, дозами. Друзья, и привет тем, кто на передовой. Вот вы лучшие люди страны, красавчики. До завтра. Хорошо, давай.